Денис Старый. Спиранский 3. Воинствующий мир. Читает Михаил Обухов. Глава 1. Петербург. 6 февраля 1797 года. Академия наук Российской империи сотрясалась от событий. Рутинное место, если даже не болото. Тут привыкли жить размеренной жизнью и не спеша, словно Бог отрядил им более 100 лет бытия что-то там изучать. В России правители так и не смогли направить науку в практическое русло, и ученые занимались исследованиями не ради того, чтобы через 10 или 20 лет их открытие как-то помогло государству. Они работали во имя идей. Наверное, и такие ученые нужны, но когда есть и те, кто помогает державе, приютившей, давшей возможности и приличную оплату труда, даже когда и труда этого кот наплакал, стране нужны паровые машины, селекция сельскохозяйственных культур, как и скота. Вообще необходим научный подход к землепользованию, хотя бы на государственных землях, но подобного нет. Как там у Владимира Маяковского? Вы любите розы? А я на них срал. Стране нужны паровозы, нам нужен металл. Я не совсем согласен с поэтом из будущего, но главный посыл этого отрывка стихотворения, думаю, что разделяю. И вот это болото, названное Академией наук, в один момент превращается в гейзер, кипящий, выкидывающий столпы воды и пара. Что делать в таких условиях, мало кто понимает. Было немало ученых, которые просто хотели переждать подобную стихию, сказавшись больными. Но уже месяц, второй и третий, а гейзер не исчезает, являя вновь привычное болото. Напротив, наметились тенденции к извержению вулкана. Первоначально Яков Дмитриевич Захаров выдал такие революционные исследования массы молекул и вывел число, названное его же именем, что химики всех стран встрепенулись и опешили, быстро разделяясь на два лагеря – «за» и «против». А после и Михаил Михайлович Спиранский выдал сразу два трактата. Этот чиновник, являющийся еще и пиитом, решил перевернуть представление о физике и математике, а также вообще о способностях человека. Как может одна персона быть развита в стольких сферах? Вышел трактат Спиранского о допущении, когда корни уравнений выражаются через радикалы и определение ассоциативной бинарной операции. Примечание. Основы работ гениального математика начала XIX века, погибшего в 20 лет, Эвариста Галуа. Ученая мировая общественность еще не отошла от открытий в области химии и появления не только числа Захарова, но и доказательства существования способности атомов образовывать определенное количество химических связей, названной валентностью. А тут новый взрыв. Спиранский издает трактат и выводит закон сохранения энергии, который звучит как совершенная над телом работа переходит в ее внутреннюю энергию, то есть теплоту. Многие ученые до этой публикации были рядом с описанным Спиранским законом физики, делали эксперименты, ошибались в формулировках. А тут никому в научном мире неизвестный некий русский чиновник выдает аргументированное обоснование и доказательство закона сохранения энергии. «Кто такой этот Спиранский?» – спрашивали в Лондоне. «У кого он украл эти труды?» «Наверняка у кого-то избежавших в Россию французов», — говорили в Париже. Похожее недоумение царило и в Берлине. Ученые всегда недоброжелательно относятся к тем, кто выскакивает из-за их могучих спин. Но и в России Спиранский не получил должного его открытием признания. Казалось, что это наш, русский, может и второй Ломоносов, гордиться нужно, но нет. И тут играли иные факторы, а не патриотизм. Если человек получал признание за рубежом, то и на родине он становился признанным. Вся русская наука смотрит на Европу. Да чего уж там, немалая часть русских академиков до сих пор не русские. Для Российской академии наук такое пристальное внимание к себе было совершенно ненужным. Император пока не так, чтобы особенно вникал в дела науки. Да, уже ходили слухи, что нынешний президент академии будет отправлен в отставку. Но Кирилла Григорьевича Разумовского, бывшего на этом посту более 50 лет, подобное не страшило. Чего бояться помещику, у которого более 120 тысяч крепостных душ? Да и сахарный диабет все больше беспокоит. Кроме президента, должность которого стала больше церемониальной, есть директор. Но Екатерина Дашкова также уехала в двухгодичный отпуск. Почти что без власти. «Что будем делать, ваше сиятельство?» — спросил Разумовского на французском языке человек, которого более остальных прочили в преемнике Кирилла Григорьевича на посту президента Академии наук. «Мы, любезный Павел Петрович, не вы, а мы?» С ехицей в голосе спросил Разумовский, смакуя имя отчества исполняющего обязанности директора Академии наук Павла Петровича Бакунина. Кирилл Григорьевич прибыл в Петербург из Глухова только потому, что опасался серьезной опалы императора. Он уже лет 20, если не больше, не занимался делами Академии наук, да и до того все вопросы решал Григорий Теплов, учитель, воспитатель, а злые языки говорили, что еще более близкий человек для Кирилла Разумовского, чем того позволяют российские законы. «Я разумение имею, ваше сиятельство, и вы не можете меня упрекнуть, что часто тревожил вас, как и княгиня Екатерина Романовна Дашкова. Все решалось без отвлечения вашего сиятельства», — неумело скрывая раздражение, говорил Бакунин. Для Павла Петровича, человека деятельного и требовательного, было горько смотреть на то, что творится в Академии наук. Княгиня Дашкова являлась более романтизированной персоной, пусть и часто по-мужски грубой. Порядок и дисциплину для ученых Дашкова все же силы не вводила, а Разумовский и вовсе самоудалился. А вот Павел Петрович Бакунин попытался привести академиков, как и членов-корреспондентов, к порядку. Однако, как он не боролся с разгильдяйством в Академии наук, товарищ, даже не президент, а директора этого учреждения, все тщетно. Даже на важные собрания прибывали не более половины академиков, а члены-корреспонденты вовсе игнорировали работу. Когда Бакунин потребовал от ученых хоть какую-то отчетность своей деятельности, получил полное игнорирование и подвергся остракизму. С ним просто перестали здороваться. Ну, кто такой Бакунин? Друг императрицы? Или у него есть влиятельные друзья при дворе? Нет. Так чего же подчиняться? А нынче от коллег из Берлинской академии, Лондонской и даже Парижской, несмотря на революцию и враждебность политики, приходят письма с требованием, да, именно с требованием, разъяснить выводы, сделанные в трактатах Якова Захарова и Михаила Спиранского. Такая реакция вполне понятна. Ученые посвящают всю свою жизнь исследованию определенной проблемы в науке, а тут — бац, и все. Изданы уже доказанные теории. Доказаны это да, но скепсиса в ученом мире все равно возникает с избытком. Так что ученые, те, которые занимались схожими с описанными русскими проблемами, негодуют и требуют прояснить ситуацию. Но другие исследователи видят некоторые перспективы в новых теориях и просят уточнить, что к чему более детально, вероятно, пытаясь выгадать некоторые данные для своих исследований. «И что пишут?» — отрешенно спросил Разумовский, уже проложив у себя в голове маршрут до всех малоросских владений. Не хотел он более оставаться в Петербурге, где не имеет прав, к которым привык. У себя-то в имениях Разумовский царь и бог, а тут государь не спешит принимать, указывая графу его место. Может быть, мстит через отца Андрею Кирилловичу, который прелюбодействовал с первой женой наследника российского престола. В Лондон просят отбыть Захарова и Спиранского. Захарова еще просят прибыть и в Падую. Или же ученый муж, некий Авогадро, самолично прибудет в Петербург, и тогда Падуанский университет запросит пансиона для итальянского ученого, усталым голосом говорил Бакунин. Павел Петрович был из тех людей, которые близко к сердцу принимают чужое разгильдяйство и безразличие к работе. Бакунину непонятно, как можно не реагировать на международную научную общественность, требующую в коем веке консультации с русскими учеными. Это та самая слава, о которой мечтал Петр Великий, когда создавал Академию. Но вот беда. Яков Дмитриевич Захаров всего-то адъюнкт, даже не член-корреспондент. Не говоря о том, что этот химик и до последнего своего исследования был достаточно деятельным ученым, пусть больше и увлекавшимся созданием воздушного шара. Как рассказывать Европе о том, что лучший химик России, взбудораживший ученый мир, не академик? А если предложат предоставить того самого академика, что еще выше в своих исследованиях и достижениях, чем Захаров, кого показывать Европе? Так что нужно срочно повышать научный статус Захарова. Что же касается Спиранского, так он вообще никакого отношения к Академии наук не имел. И ученое сообщество к себе в ряды неохотно примет выскочку. Да, именно так. Никто не чаял, не гадал, что уже достаточно известный пиит, создатель гимна Российской империи, вдруг еще и математик, как и физик. Да какой! Иностранцы аж заволновались, мол, украл и систематизировал многолетние труды. «Пишите прошение на имя государя. Припомните историю с мужиком Кулибиным. Тогда сама матушка-императрица своим указом назначила его академиком. Так что только государь решит своей волей случившийся конфуз. А коли он не выкажет интереса, то и с вас какие тогда тревоги», — сказал Кирилл Разумовский, выказывая больше свое разумение проблемы. Бакунин хатоскрайником не был, потому такой подход не признавал. Но вот государю написать о том, чтобы позволил расширить круг академиков и ввести в это сообщество двух новых членов, нужно. Нижний Новгород, 13 февраля 1797 года. Рождество прошло в тоске. Отстоял службу в храме, пришел домой, а даже выпить не с кем. Повар Василий Пузиков, уже третий, кто проходит у меня стажировку, расстарался и даже приготовил испанскую курицу, индейку. Вкусно приготовил паразит. Умеет, как-то он чувствует еду, творческий кулинар. Но можно ли даже самой вкусной едой задушить тоску? Для кого-то только так и получается сохранить психику. Однако при этом потерять здоровье из-за резко увеличивающегося веса. Тут люди рядом нужны. Любимые или уважаемые. Просто хорошие временные попутчики, но люди. Но не было ни близкого человека, с кем бы я мог разделить радость от праздника, ни просто человека рядом. Нет, люди были, но система не позволяла мне с ними тесно общаться, разговаривать на равных. Агафья уже не то, что не близкая, она для меня все больше как сотрудница определенного вида услуг. Никаких чувств к ней, как и желания разговаривать и тем самым множить себе проблемы. Уже пообщался с этой девушкой как с равной, так на шею села, ножки свесила. И не так легко получилось Агафью сбросить себя. Может, только что со своим мажордомом выпить, но это уже перебор. Субординация нужна хоть какая-то. Как я после буду отдавать ему указания и общаться, тем более в присутствии третьих лиц? Были мысли вызвать того же Тарасова или Осипа из Белокуракина, сесть с казаком Карпом за чаркой своего же крепкого продукта. Вот только нельзя людей дергать с работы только потому, что у меня временная тоска образовалась. Ближайшее собрание нашей могучей кучки состоится уже во второй половине февраля, а скорее всего в марте. 5 дней после Рождества прошли в такой тоске, когда только активная тренировка, особенно по фехтованию и на морозе, приводила в себя. А вот встреча Нового года была более веселой. По собственной инициативе встречал такой для меня родной праздник в Астории. Были приглашены артисты, гостям заранее анонсировался вечер, так что тут вполне все удалось. Впервые прозвучали романсы, как бы мной написанные. Точнее, конечно, стихи. Был еще и ведущий, взятый из немецкого театра. Устраивали шутливый аукцион. Но главное все же музыка и новые романсы. Моя бабушка, та женщина, которую я сейчас считаю эталоном, могущая быть аристократичной даже в демократическо-вульгарном обществе будущего, любила старинные романсы, как и русскую музыкальную классику в целом. Так что слова многих романсов были мне известны с детства, как и их мелодии. И почему провидение не одарило меня слухом и красивым голосом, чтобы сам стал очаровывать дам вокалом, исполняя собственные произведения? Нет, приходится кое-как напевать, мычать мелодии, чтобы музыкально одаренные люди обрамляли невнятные звуки в те гениальные произведения, которые смогли позже появиться в моей новой реальности, но возникли сейчас. В новогоднюю ночь были спеты 5 романсов. После еще раз спеты, ну и в третий раз также прозвучали, когда некоторые из гостей уже подпевать стали, разгоряченные напитками. Началась музыкальная программа с романса «Соловей». А когда мой пташечка уже улетел, то раздался вечерний звон. Пришло время и вечерней тематики, когда гости услышали пронзительный, пробирающий до самой души, голос цыганской исполнительницы, не спевшей, а прожившей романс в лунном сиянии. Когда эмоции слушателей чуть погасли, пришло время зажечь звезды посредством исполнения романса «Гори-гори, моя звезда». А закончилось такое феерическое выступление для меня, уже несколько нетрезвого, романсом «Очи черные», когда я представлял карие глаза Екатерины Андреевны Колывановой. Для меня закончилось. Артисты же еще 3 раза пели на бис, когда я уже собирался домой. А после, уже 2 января, я уехал в Нижний Новгород. Не один, со мной отправились 10 моих бывших студиозусов-практикантов, без которых работать было бы кратно сложнее. Все же команда всегда более продуктивно работает, чем любой одинокий гений. К исключительным людям, несмотря на все обстоятельства, я себя не причислял. Потому не без успеха часть работы делегировал. За более чем месяц работы похвастаться пока нечем. Мы столкнулись со стеной и пока еще не подобрали те перфоратор и лом, которые могли бы разрушить эту преграду. Везде ли на Руси такое болото, или только тут, в Нижнем? Боюсь, что повсеместно. Суды проводились из рук вон плохо, а ведь по уложению, принятому еще Екатериной Алексеевной, должно было быть не так все ужасно. В суды должны были приходить дела с описанием всех следственных мероприятий, опросом свидетелей, пострадавшей стороны. Пытки регламентировались, но лишь в особенных случаях, когда недостаточно доказательная база. На деле почти никогда не было той самой доказательной базы. Обвинения базировались на собственных признаниях подследственных. А кто не подпишет признание на самого себя, если пытки разрешены, и мало кто смотрит на то, особенный ли случай. А тут в пыточных как раз работают профессионалы. И я уже молчу о том, что коррупция возведена чуть ли не в культ, и в наглую определяются тарифы на те или иные нарушения и лояльность судей. Я не романтик и не лелею даже надежды на то, что когда-нибудь, будь в какой из моих жизней, если провидение приготовило их множество, но наступит время неподкупных судей. Можно войны выигрывать, прыгнуть из века пары в век реактивных двигателей, но коррупцию не искоренить. В иной реальности китайцы расстреливали своих коррупционеров, и каждый год сильно меньше приговоров не становилось. А в России с ее стремлением к жизни не по закону, а по справедливости, так и подавно не искоренить такое явление. Так что трудиться мне и моей команде, и снова трудиться, чтобы результат был внятным. А я, столкнувшись с реальностью, уже начал работать над предложениями по реформированию не только судебной системы. Как для своего времени, так она не так уж и плоха. А вот досудебная система устарела или отсутствует вовсе. Следственных органов можно сказать, что и нет. Преступления из тех, что неочевидны, не расследуются. Поймали с поличным, так и судят, или свидетели указали, тогда и взяли под ручки. Работают и по доносам, когда под пытками выбивают признание. Пока во все судебные управы, прежде всего в Верхний земский суд и магистрат, были направлены мои люди, чтобы ознакомить судей с нашим уложением и проверить служащих на знание и законов. Уже эта мера вызвала протесты, и генерал-губернатору Вяземскому пошли челобитники с доносами. Но пока держимся. И уже были случаи, когда оправдали двух якобы убивцев, да решили при апелляции дело не в пользу более влиятельного помещика Рейдера. Нужно держать лицо и слово. В первое время это сложно, но не отступив вначале, все привыкнут к такой принципиальной позиции и перестанут кляузничать и пытаться все вернуть обратно. Я надеялся, что императорам будут благосклонно приняты штрафы как важный вид наказания. У государства период реформирования финансовой системы серьезная нехватка денег. Идем по краю. Если во всех губерниях будет введено уложение, то только на штрафах держава заполучит до 500 тысяч рублей. В казну, благодаря нашим действиям, были взысканы средства в размере 5135 рублей. Вот перед балом, который дает генерал-губернатор, и предоставлю Андрею Ивановичу Вяземскому эти данные. По уложению большая часть средств, взысканных через суд, остается в регионе. И для моего потенциального тестя появляются некоторые дополнительные возможности для деятельности. Ну а чем больше будет денег для освоения, тем больше сладится дел в губернии. А Вяземский сможет считаться удачным генерал-губернатором, что, несомненно, скажется на его карьере. Новый генерал-губернатор начал также вполне лихо. Вяземский, насколько я знал, собирал нижегородское дворянство, интересовался раскладами. Были у него на разговоре и наиболее крупные купцы. А в Нижнем Новгороде торговые люди во всех отношениях с жирком. А вот увеселительных мероприятий Андрей Иванович еще не делал. И если бы Вяземский не организовал бал перед началом Великого Поста, то его не поняли бы. Ну и меня генерал-губернатор не мог не пригласить. Я дважды был в доме Андрея Ивановича Вяземского и уже раз пять общался с ним по работе, но ни разу не видел Екатерину Андреевну. Понятно, что он прятал от меня дочь, не до конца понятно только почему. Но на балу она должна быть. Нельзя же иначе, все-таки признанная дочь генерал-губернатора. «Господин действительный статский советник, я рад приветствовать вас у себя на приеме», сказал Андрей Иванович Вяземский, лично встречающий гостей на пороге своего дома. Что хотел показать таким демаршем Вяземский, когда приветствовал всех гостей, непонятно. Может, то, что он либеральный чиновник, но тут не было никого равного ему по положению, оттого достаточно было бы просто обойти гостей позже и лишний раз улыбнуться. Это будет довольно, чтобы прослыть чуть ли не революционером. Для меня честь, ваше сиятельство, быть приглашенным в ваш дом. Надеюсь, Екатерина Андреевна в добром здравии, сказал я, обозначая поклон. Дочь в здравии, благодарю, что так печетесь о ее здоровье. А нам, Михаил Михайлович, пришла пора поговорить не только о службе. «От того, как начнутся танцы, прошу ко мне в кабинет», — достаточно жестко сказал генерал-губернатор. «Оттирает меня от своей ненаглядной, не дает потанцевать. Ну да, он прав, нужно поговорить. Уже становится некрасивым, что я ухаживаю за его дочерью, при этом ни разу не просил разрешения на это у отца девушки. Вот только он сам не шел навстречу. Я пытался заговорить с Вяземским, а мои ухаживания пока не вышли за рамки приличия, чтобы обязательно и спрашивать разрешение у потенциального тестя. Но нажим на сердце Екатерины Андреевны нужно было бы усилить. «Благодарю, что решили потратить на меня свое драгоценное время», — сказал я и прошел в дом. Я не был на настоящем балу, после воцарения Павла Петровича, так их вообще стало мало. А на два императорских, на которых, впрочем, сам государь лишь появился и ушел, я приглашен не был. А вот Вяземский там был, правда, без дочери. На такие мероприятия не принято приходить с внебрачными детьми, даже официально признанными. Павел Петрович все больше радеет за семейные ценности, пусть и присматривает себе любовницу. Бежать сразу же Екатерине Андреевне, как только ее заметил, было не камильфо. Тем более, что девушка собрала вокруг себя множество девиц, как и несколько кавалеров. При этом она была душой компании, что было видно даже издали. Вот она, будущая светская львица всея Руси. Не знаю наверняка, но Лев Николаевич Толстой, когда писал образ хозяйки салона Ширер, не мог не обойти вниманием Екатерину Андреевну Карамзину, уж больно образы похожи. «Господин Спиранский, вы здесь, на приеме?» «А то как же ж?» «Что ж, вот и познакомимся», — сказал мне мужчина, которого я бы преспокойно спутал с купцом, что также были на этом светском рауте, пусть и в малом числе. «Господин академик Иван Петрович Кулибин». как же, столь занятой человек, не отвечающий на мои письма», — сказал я, юродствуя. На самом деле я чувствовал себя несколько униженным именно Кулибиным. Еще до приезда в Нижний Новгород, задолго до назначения, я искал встречи с этим гением. Но на мои письма не было ответа, кроме как отговорки о недостатке времени, написанные, скорее всего, даже не самим академиком-мужиком. После, когда я уже прибыл в Нижний, вновь послал слугу Никифора с запиской для гения-изобретателя. Я был учтив, приглашал к себе на обед, намекал, что и сам могу приехать, если он не может. Но ответ был на словах «не досуг мне». Я не обиженка какая, но не проявить некоторое недовольство просто нельзя. И ясно мне, что если послать Кулибину чертежи, например, парохода, то он заинтересуется. Но кому слать? Человеку, который не идет на контакт? В начале коммуникация, после секреты и проекты. А вы, господин Спиранский, не гневайтесь, занятой я был. Только вырвался из академии и надзора, свое создавал, по душе работал. А коли я чем занимаюсь, то никого не могу привечать. — оправдывался Иван Петрович. — Нет, не так. Лукавит Кулибин про занятость. Я знаю, что подвигло изобретателя первым подойти ко мне сегодня. Подгадил я ему немножко, а нечего носом крутить и не идти на контакт. Он мне нужен, нельзя не использовать такой ресурс в прогрессорстве. А тут Иван Петрович решил кочевряжиться. Я инициировал расследование против ферфи, на которой Кулибин задумал строить свой водоход. И сделал я это в несколько грубой форме и не совсем справедливо. Но до хозяина судостроительного предприятия мы показательно перед всем купеческим сообществом оправдаем и в пример подадим. А вот тратить ресурсы на строительство тупикового варианта в развитии кораблестроения не хотелось бы. Тем более, что Кулибин все свои сбережения вкладывает в этот проект, который не будет принят для внедрения. «Иван Петрович, приходите завтра ко мне на обед. Где живу, уверен, знаете». «У меня есть проект водохода, но не такой, как у вас. Вот и посмотрите, и поговорим. Предлагаю начать наше знакомство с чистого листа. Табула раса, чистая доска, господин академик. И да, обговорим судьбу купца Таранова Никиты Прокофьевича, владельца верфи», — сказал я, откланиваясь. «Нечего пока мне больше обсуждать. Я хочу, очень хочу Кулибина в свою команду. Тем более, что Иван Петрович не один работает». Если к его помощникам прибавить еще каких умельцев, то можно замахиваться на серьезное производство, к чему я и стремлюсь. Но Кулибин должен стать товарищем, соратником, другом. Только так с ним можно работать продуктивно. Он не про деньги. Он тот единичный экземпляр, который за идею. «Да подождите же вы, господин Спиранский», — догнал меня Иван Петрович Кулибин. «Я же думал, что вы уж, простите, прожектор в том понимании, что хотите меня привлечь для своих проектов, которые неосуществимы. Что изменилось? И да, я хочу вас иметь соратником для своих проектов, которые станут и вашими. и мы их все доведем до завершения», — отвечал я, привлекая внимание некоторых гостей генерал-губернатора. Мы перешли на несколько повышенные тона. «Я прочел ваши трактаты. Знаете ли, и на Волге можно быть сведущим о научных открытиях. Я не так, чтобы все понял, но это сильно. Я приду завтра, табула раса, господин Спиранский», — сказал Кулибин и отошел в сторону. «Господа, дамы, его сиятельство приглашает всех проследовать в столовую», — чинно сказал ливрейный лакей, и все гости бурною толпою, будто несколько дней не ели, направились в зал, где были накрыты столы. Не без труда я нашел табличку со своим именем. Меня усаживали недалеко, не близко, но через 6 человек от генерал-губернатора. Его дочь была еще дальше. Андрей Иванович Вяземский будто прикрывал свое чадо от меня собственным телом. Кормили без изысков, но вполне сытно. Отварное мясо, запеченная свинина, много пирогов со всевозможными начинками, осетра. Как по мне, так стол казался более купеческим, но, видимо, в преобладании привычных для нижегородских дворян и знатных купцов блюд была цель Вяземского не показать себя столичным снобом. А после были танцы. И что удивило не только меня, но и некоторую часть публики, звучал вальс. Императрица Мария Федоровна отменила вальс, указывая на то, что это вульгарный танец, очень близкого соприкосновения мужчины и женщины, а также требующий более фривольного наряда для девушек. Ну или Вяземский посчитал, что до царя далеко, а до мнения царицы еще дальше, или же запрет действует только в столице. «Екатерина Андреевна, я рад приветствовать вас». Улучив момент, я все-таки подошел к Кате. Девушка потупила глаза, показавшись еще более миленькой. «Господин Спиранский, я также рада», — прозвенел ее голосок. «Екатерина Андреевна, будет ли в вашей книжке и для меня строчка? Если позволите, то за эту строку я смогу отблагодарить вас иными строками, но уже виршами», — пытался я завести разговор. «Мне действительно жаль, но ближайшие 4 вальса заняты», — сказала Катя, и мне показалось, что она была в своем сожалении искренней. «Да и батюшка с вами желал переговорить. Я буду просить вашей руки». — решительно сказал я, и девушка обронила веер, к которому на цепочке была прикреплена книжка для танцев. — Вы смутили меня. — Я должен быть откровенен с вами и никогда не лгать. Никогда. Я подождал еще немного, пока момент не стал слишком неловким, и, не дождавшись ответа на слово о сватовстве, отправился к Вяземскому. Думал, что я знаток душ, но вот сейчас не понял, какие эмоции на самом деле испытала Екатерина. Да, я ее ошарашил. Но куда еще могли привести мои ухаживания, пусть они и были фрагментарными? Но не стал бы я тратить и время, и силы, и деньги на то, чтобы просто задурить девчонке голову. Хотя это я знаю, а как иные обо мне, думаю, не всегда понятно. «Присаживайтесь, Михаил Михайлович», — чуть усталым голосом сказал Вяземский, когда я вошел в его кабинет. «Я требую с вас объясниться. Я хотел бы просить руки вашей дочери, ваше сиятельство», — сказал я, пока не садясь на предложенный стул. «Руки? Почему она? Посчитали, что рожденная не в браке, так ровня?» — вскричал Андрей Иванович. Я промолчал, хотя уже мог свести разговор к дуэли. Слова прозвучали обидные. «Вот только нельзя мне дуэлировать с этим человеком, даже если он и не будет моим тестем. Император не поймет такого, не простит». «Отчего вы молчите?» — спросил Вяземский, когда от меня не последовало реакции на крик. «Отвечайте». «Извольте, раз настаиваете». Я нынче уже потомственный дворянин с немалым состоянием. Роду племени не христианского, а священнослужителя церкви нашей. И да, я питаю к вашей дочери искренние и светлые чувства. Я могу стать для нее хорошим супругом, — сказал я, и не более того. Оправдываться и начинать многословно убеждать, что я именно тот, кто, не буду. Вот как? Вы искренне считаете, что князья Куракины смогут оставаться подле государя и далее вам благоволить? Уже чуть менее громко спросил Андрей Иванович. «Я не цепляюсь за князей, но искренне благодарен и Алексею Борисовичу, и Александру Борисовичу. И предавать никого из них не стану. Я умею оставаться благодарным. Жил и буду жить по чести. А нынче у меня более коммерция с ними, нежели продвижение по службе», — сказал я, все-таки присаживаясь на стул. «В военторге ваша доля есть? Какая?» — неожиданно для меня спросил Вяземский. Я рассказал не только о военторге, не забыв указать и о том, сколько приблизительно денег я лично получил от деятельности этой компании, шокируя потенциального тестя. При этом преуменьшал размеры сумм. Я раскрыл свои паи в проектах, кроме только участия в авантюре с мясским золотом. Не забыл сказать, что имею доли в доходах имения Белокуракина, как и в поместьях Державина. Даже сказал про то, что уже нашумевший ресторан «Астория» мой, как и два других в Питере и один в Москве. Звучало все весьма внушительно. Я действительно уже считался богатым человеком, пусть финансов пока недостаточно для того, чтобы всерьез начинать реализовывать планы. Хотя нет, не в деньгах дело, а в людях и возможностях, которые нарабатываются по мере возвышения. Мне докладывали, что ваше состояние не дотягивает и до 100 000 рублей, где большая доля за дарованным государем имением. Хорошее имение. Говорите, что там уже 800 душ? Тон Вяземского резко изменился. Да, ваше сиятельство, прикупил давеча по случаю душ крепостных, но умельцев и ремесленного люда, сказал я как бы между прочим. Да, я потратил баснословные деньги на покупку крепостных. Более 150 000 ушло. И сейчас думаю, может, это и зря. Куракин-старший слышал звон, да не понял, где он, когда делился инсайдерской информацией, что скоро крестьян будут продавать только с землей. Дело в том, что проект указа, по которому продажа крестьян может быть только при озвученных условиях, касался лишь Малороссии, Слобожанщины и Новороссии. Это канцлер Безбородко упросил императора на проведение такого эксперимента. Так что купить души на иной части Европейской России можно, как и прежде, без земли. Но стоит ли мне огорчаться таким тратам? Нет, так как я в приоритете покупал непростых землепашцев, хотя их было немало. Я искал плотников, строителей, даже металлургов. На демидовских заводах на Урале удалось купить по завышенной цене некоторых мастеровых, отучившихся в школах при заводах. Впору вкупе с Кулибиным и рядом мастеров Екатерининской торговой верфи открывать свой завод, что я и собирался осуществить в ближайшие годы. «Что ж, я не скажу, что сие сильно меняет обстоятельства», — неуверенно говорил Вяземский. «Что скажет еще и Екатерина? Я понимаю, ваше сиятельство, ваши тревоги, что я, как звезда, могу упасть с небосклона власти и сгореть. Но я не перестану быть пиитом, у меня хватает вершей, что еще не изданы. Прославлюсь и на этом поприще. Не потеряю я и свои капиталы, только приумножу их. Я издал свои труды по математике и физике, они будут признаны в Европе. Не позволю уйти себе в небытие, останусь на плаву», — говорил я, поняв, что именно беспокоит потенциального тестя. Вяземский встал, подошел к двери, приоткрыл ее. «Пригласи ко мне Екатерину Андреевну», — повелел Андрей Иванович слуге, дежурившему у двери. «Дайте мне ваше сиятельство, прошу вас, 5 минут», — сказал я и, получив одобрение, рванул из дома. В моем выезде, укутанными в одеяло, были георгины. Те самые цветы, что нынче после издания моего вирша с одноименным названием, готовы были бы в России покупать за баснословные деньги, но негде. А у меня георгины были. И только у меня. А еще я подготовил кольцо, дорогое, выполненное Каспаром Меле из лучшего золота с отличным большим бриллиантом. «Позволите?» — спросил я, входя с цветами и коробочкой в кабинет к Андрею Ивановичу. Там уже была Катя. Я встал на колено, протянул сперва цветы, после открыл коробочку и протянул ее своей потенциальной невесте. Катя посмотрела на отца, потом снова на меня, начала обдувать себя веером, словно на дворе не -10, а все +30. Девушка проявляла крайнюю степень взволнованности. Пауза затягивалась, и температура, как в помещении, так и внутри, казалось, повысилась. «Да, пора бы изобрести градусники. Они уже есть, однако какие-то нескладные», — пролетели в голове мысли, выгоняя иные рассуждения, похожие даже на панические. «Не узнаю себя. Чего нынче больше из того, что заставляет волноваться? Чувств Кати или страха получить отказ?» И тем самым попрать свое понимание чести и достоинства. И то, и другое, и что-то еще. «Батюшка, я должна дать ответ нынче же?» — спросила Екатерина Андреевна Колыванова. «Дочь, ты ничего не должна. Мы с господином Спиранским еще не договорились, но твое решение для меня важно», — сказал Вяземский, как по мне, так перекладывая ответственность на девушку. «Я могу тебя очень ждать. Долго-долго и верно-верно. И ночами могу не спать. Год и два, и всю жизнь, наверное», — начала читать стихи Эдуарда Осадова. «Я согласна», — выслушав стихотворение, сказала Катя. Не дожидаясь проявления моей по-идиотски счастливой улыбки на лице, Катя выбежала из кабинета отца. «Лишь через полгода мы объявим о вашем предстоящем венчании. Я даю время дочери осознать глубину своего решения, а также вам, господин действительный тайный советник, доказать свою состоятельность. До тех пор мы не связаны никоим образом обязательствами. Но я вам могу пообещать, что более в эти полгода искать себе зятя я не стану. Мне понравилось, что вы не стали спрашивать меня о приданном. Но смею вас заверить, что за Екатериной Андреевной останется немало моего имущества», — сказал Андрей Иванович Вяземский решительным тоном. Мне оставалось только сдержанно поблагодарить генерал-губернатора и направиться прочь. Много эмоций меня обуревало, нужно было занять себя иными мыслями. Вот и решил уехать с приема, чтобы получше подготовиться к встрече с Кулибиным. А смущать своим присутствием Екатерину, как и смущаться самому, было не совсем правильно. Слова сказаны, предложение сделано, и оно, с некоторыми оговорками, но принято. И пусть говорят, что пятница 13-е несчастливое сочетание. Весьма вероятно, что для меня эта дата, пятница 13 февраля, окажется запоминающейся своими наилучшими эмоциями, с которыми со временем я должен разобраться.